Он был еще прирожденный механик. Умел мастерить крохотные двигатели и бывало, что вживлял их в кукол. В картонных и тростниковых петрушках, зайцах и пиратах тикали пружинные сердечки. Санчик не оставлял любимого занятия, то и дело вырезал из коры паровозики. Железкин вставлял в них свои микромоторы, и паровозики бегали по кирпичным дорожкам и половицам. Санчик дарил их всем, кто просил. А были и беспризорные паровозики. Скоро их развелось столько, что они шуршали по углам, как мышата. Толстый серополосатый кот Пупель-катер вначале гонялся за ними, но скоро понял, что это не мышь, а сплошная подделка, и только фыркал от возмущения. Железкин предлагал починить часы, которые висели на башне, чтобы в них снова заработала музыка. «Почему их не дали мне перед тем, как тащить на верхотуру?» Но местный пожарник дядя Игорь, он ездил по поселку на красном мотоцикле с огнетушителями, сказал, что в часах вообще нет никакого музыкального механизма. «Мне лет не знать. Сам приколачивал под крышей». Кстати, он повесил там не только часы. Ниже часов он прибил деревянное солнышко. Вездесущие малыши нашли где-то круглую крышку от катки с квашеной капустой, отскребли ее до бела и покрыли лаком. А потом выпросили у старших ребят несколько желтых реек для лучей. «Дядя Игорь, прибейте, пожалуйста!» Дядя Игорь, ворча в усы, полез наверх по скобам и приколотил деревянный круг с торчащими в стороны палками. Солнышко получилось что надо. Сочинитель Серый даже сказал: «Почти как на театре Образцова». Может быть и правда, как на том театре. Я там не бывал. Жизнь пупельхаусной компании была шумной и, на первый взгляд, бестолковой. Малышня бегала и галдела, девчонки таскали по всему помещению куски цветной материи, Ринка о чем-то спорила с Серым, мальчишки стучали молотками. Но потом оказалось, что они не просто стучат, а вгоняют конопатку в старую шлюпку, что Ринка и Серый горячо обсуждают сценарий, что девчонки краят и сшивают пестрый занавес, что мелкое население репетирует песни для спектакля. Те, кто умел командовать куклами, то и дело забирались на антресоли и тоже устраивали репетиции. Куклы принимались скакать по всему помещению. Иногда население Пупельхауса, и мелкое, и постарше, срывалось с места и бежало на край поселка. Там, на лугу, стояли футбольные ворота, и народ устраивал себе разрядку. Играли все, даже пятилетние мальчишки. С большими криками, но без больших обид. Потом девочка Даша, Ринкина подружка с медицинской сумкой на боку, мазала народу йодом ссадины. А иногда и не йодом, а водой, которую набирали в колодце через дырку в люке. Говорили, что помогает, хотя и не так сильно, как при спускании вглубь колодца. До открытия театра, до премьеры шумного бала со всех сторон, было еще далеко. Но и такая вот жизнь, с репетициями, ремонтом, хохотом, чаепитиями среди раскиданных ящиков и колес, была замечательной. «Вертящей голову», как выразился однажды Чибис. Я согласился с ним. И однажды высказал Ринке, что, может быть, вся эта свистопляска даже интереснее, чем будущие чинные спектакли. Ринка возразила, что спектакли будут не чинными, а тоже со свистопляской. Но потом вдруг сказала: «А может, ты прав». С ней бывало такое. Сначала заспорит, а потом замолчит на секунду и согласится. Особенно если мы беседовали один на один, в сторонке от остальных. Да, так случалось. Мы вдруг оказывались рядом, ближе друг к дружке, чем к остальным. Все варятся в общей похлебке, а мы как бы сами по себе. И я при этом каждый раз вспоминал, как однажды Ринка коснулась губами мочки моего уха. Больше такого не случилось ни разу, но и вспоминать это было так душещекотательно. А Чибис чаще был рядом не со мной, а с другими ребятами. Его интересовали шлюпочные дела. Ну и ладно, нам и в городе хватало друг друга. Дорога до колес теперь была простой и быстрой. Мы проникали в коридор под Арцеуловым, за полминуты пробегали архивированное пространство и оказывались в косом зале станции «Пристань-1». Оттуда, через неприметную дверцу и коридор с плакатами, на подземный перрон. От него ровно в 10 утра отходил крохотный поезд из 3 вагончиков. Его все называли «мотовоз». Хотя что значит «все»? Пассажиров там бывало 1-2, не больше. Молчаливые и нелюбопытные. Скоро такие поездки стали для нас привычным делом. Обратно, из колес в город, мотовоз уходил в 6 вечера. Надо было исхитриться, чтобы не опоздать. Ведь не будешь каждый раз просить мэра о спецрейсе для наших персон. Иногда мы все же опаздывали, и тогда Ринка вела нас на автостанцию и устраивала на какой-нибудь автобус до Тюмени. Да, такие все-таки ходили в город, только угадать на них без помощи местных, знающих жителей, было немыслимо. Один раз мы с Щибисом отправились в обратный путь пешком, ради любопытства. Дорога эта снова показалась нам загадочной, почти приключенческой. Мы шли и рассуждали о хитростях энергетических полей, заполняющих Вселенную. Чибис опять упомянул о разбегании 409 или даже 417 галактик. Я спросил, почему они так его волнуют. Чибис пожал плечами. «Ох, кто их знает, засели в голове. Ян не раз упоминал, говорил, будто бы это разбегание как-то влияет на потепление земного климата». «Да каким образом?» «Вот и я думаю, каким. По-моему, это все болтовня кнапс-капитанов. Под ней они прячут более серьезные вопросы».